Секрет номер 11. Время вашей жизни. Занятые люди часто спрашивают, куда уходит время. Время, конечно же, никуда не уходит, а течет вперед с обычной своей скоростью, в то время как мы с болезненной отчетливостью понимаем, что успеваем гораздо меньше, чем хотелось бы. Во всех спортивных мероприятиях участвует судья-хронометрист. В жизни мы лишены возможности остановить время для повторного просмотра. И когда мы возмущаемся «мне ни на что не хватает времени», следует задуматься. В большинстве случаев все, что мы делаем, не является достаточно важным, чтобы оправдать затраты времени. Давайте честно признаемся, никому из нас не отведено больше времени, чем другим. Каждый день мы располагаем тем же количеством времени, что и все остальные. В часе у нас столько же минут, а в сутках столько же часов, сколько у всех остальных жителей планеты. И при этом мы повторяем одни и те же избитые фразы. Стремясь к полноценной, насыщенной и реализованной жизни, мы часто слышим о распоряжении деньгами и материальными ресурсами. Меньше говорится о распоряжении талантом и совсем немного о распоряжении временем. Вне всяких сомнений, время летит быстро. Каждый момент — это кусок нашей жизни. Поскольку наше существование состоит из времени, крайне важно грамотно им распорядиться. «Я ужасно занят, я тороплюсь, и мне не хватает времени» — три самых больших гвоздя в гроб счастья. Безостановочный бег по жизни не оставляет сил на развитие красивой и здоровой личности и лишает жизнь ее очарования и романтичности. Каждое утро перед нашими окнами открывается изумительный вид на деревья, горы, парки или поля. Но мы редко его замечаем. Мы просто переворачиваемся на другой бок и укутываемся одеялом по самые уши, или выскакиваем из кровати и пулей мчимся на работу. А когда нас спрашивают, к чему вся эта суматоха, мы неизменно отвечаем, что не имеем ни одной свободной минутки для занятия любимым делом. Время становится нашим хозяином. И все же нам нужно научиться подчинять себе время и управлять им, а не позволять ему управлять нами. Мы должны перестать быть рабами времени, не растрачивать его понапрасну, но и не угождать в ловушку синдрома нехватки времени. Вместо этого мы обязаны научиться контролировать его и уделять должное внимание самым важным вещам в нашей жизни. Вырвав хлыст торопливости и суеты из рук времени, мы вернем себе самообладание.